такой... Алло. Алло, Назим. По поводу работы оставлял, значит, объявление? Алло. Алло. Ну. Ну, ты писал, что ты сочно ищешь работу, правильно? Ну, да, ну вот. Есть вакансия, есть вакансия охранником $500 в месяц. Интересует? Что? Тебя не слышно, телефон поднеси к голове. Да. Вот, да, конечно. Опыт работы охранником есть? Угу. Какой опыт? Что охранял до этого? А, ну, это контролером магазина, вот, ну, и еще это там немножко там, как это называется, кафе охранником. Угу. Ну, смотри, значит, есть вакансия, совершенно, ну, то есть совершенно давно, ну, точнее, недавно, буквально в прошлом месяце, вчера, жопа твоей мамаши стала настолько огромной, что пришлось с людьми снять склад. Вот, собственно, ее и надо охранять. Угу. Но... Нормально, интересует? Это где? О, алло. Это где находится склад? Склад, вообще, склад? Ну, в принципе, ты должен понимать, что он должен, ну, он находится там, ну, недалеко где-то, да? Ты же знаешь, где твоя мамаша находится? Вот, в принципе, вот буквально сзади склад находится. Понятно, ясно. От меня что требуется? Значит, смотри, от тебя требуется подписать договор, в котором ты обязуешься охранять огромную жопу своей мамаши денно и ночно. Понятно. Ясненько. Нормально, да? Договорились? Угу. Ну, смотри, в принципе, оплата, ну, то есть... Сама по себе задница периодически генерирует шоколадный град, поэтому ты можешь, в принципе, оплату вот таким образом оформлять. То есть жопа генерирует град, ты его получаешь. А дальше уже, как бы, ну, что ты с ним будешь делать, дело твое. Можно так. А вот такое время звоните, господи. Что? Так поздно, знаете, говорил. Ну да, просто срочный вопрос. Жопа резко стала больше, и пришлось брать новый склад. Понятно. И когда нужно подать, ну, можно оформление документов, когда можно? Да, в принципе, можно прямо вот с утра оформлять документы. Вот, ну а ты вообще раньше с жопой своей мамашей имел дело? Нет. Ни разу? О, ну так хороший повод начать, собственно, и... В трудовой запись будет, нормально. Да, единственное, могут быть нападки на нее. Вот, то есть, ну, в принципе, да, ты понимаешь, что будет у тебя оружие. То есть, это серьезная работа, потому что это зона повышенного внимания очень большого количества людей. Угу. Да? Ага, что мне выдать оружие? Ну, конечно, да. Обязательно. Ну, как минимум, лопату точно выдадут. Понятно. Ясненько. Ладно. Хорошо. Да, нормально, да, но хорошо. Да. Ну все, я тебе позвоню завтра и разберемся с документами. Вот и речь. Давай.